Глава 8. Домой я добрался только в 3:00 ночи. Часы в жучки не шли, а как же еще? Но я довольно точно определял время по звездам. Я ощущал себя выжатым лимоном, с нервами, натянутыми туже гитарных струн. Я сильно сомневался в том, что мне удастся уснуть, поэтому решил развеяться, занявшись недолго алхимией. Мне иногда жаль, что у меня нет какого-нибудь почтенного приемлемого обществом хобби, которым я мог бы заниматься в часы вроде этого. Ну там пилить на скрипке, или это у него был там альт, как Шерлок Холмс, или фигачить по клавишам духового органа, как в диснеевской версии Капитана Немо. Увы, я ничем таким не занимаюсь. Наверное, меня можно сравнить с чародейским аналогом классических компьютерных фанатов. В свободное время я занимаюсь магией, то так, то этак, и меня это вполне устраивает, черт. Надо рано или поздно начать жить, как положено нормальному человеку. Я живу в полуподвале большого старого дома, который напихано полным-полно квартир. Зато полуподвал, а вместе с ним и подвал, полностью мои, что весьма удобно. Я единственный жилец целых 2 этажей, и плачу за них меньше, чем те, окна которых целиком расположены выше уровня земли. Дом полон шорохов, скрипов и вздохов. Это время, и те, кто жил в нем раньше, оставили все воспоминания о себе, кирпиче и дереве. Всю ночь я слышу эти звуки, доносящиеся ко мне со всех сторон. Это старый дом, но он поет в темноте. Поет, значит, живет. Это мой дом. Мистер уже ждал меня на нижней площадке лестницы, ведущей в мои апартаменты. Мистер — это огромный серый кот. Небольшой, а именно огромный. Я знаю собак, уступающих ему ростом. Веса в нем больше 30 фунтов. И ни капли лишнего жира. Я так думаю, наверное, отцом его была рысь, или пума, или кто-нибудь в этом роде. Я нашел его в мусорном баке 3 года назад. Тогда это был мяукающий котенок с хвостом, оторванным собакой или машиной, не знаю. Не знаю, кем именно, но мистер терпеть не может ни тех, ни других. И при виде их либо исчезает, либо, напротив, нападает без предупреждения. На протяжении нескольких следующих месяцев мистер восстановил душевное равновесие. Более того, он проникся убеждением того, что именно он является законным жильцом этой квартиры. А я иждивенец, которого он из милости пускает пожить на жилплощади. В описываемый момент времени он посмотрел на меня и недовольно мяукнул. «Я думал, ты еще на свидании», — сказал я. Он подошел ко мне и игриво потерся плечом о мое колено. Я пошатнулся и схватился за стену, чтобы не упасть, и отпер дверь. Мистер вошел первым, как будто по-другому быть и не могло. Моя квартира состоит из гостиной, не слишком просторной комнаты с кухонной нишей в углу и большим камином у стены. Через дверь в противоположной стене можно попасть в другую комнату, мою спальню и ванную, а через люк в полу в подвал, где я устроил свою лабораторию. В гостиной полно барахла. Весь пол застелен коврами, стены увешаны гобеленами, все горизонтальные поверхности заставлены побрякушками. А на до предела забитых книжных полках я когда-нибудь обязательно наведу порядок. Мистер направился прямиком к своему месту у камина и потребовал тепла. Я послушно растопил камин и зажег керосиновую лампу. Ну да, у меня есть и электричество и все такое, но все это так часто отказывает, что я не вижу смысла включать его. Да и с газовым отоплением я предпочитаю не рисковать. Я предпочитаю иметь дело с простыми вещами вроде камина, свечей и керосиновых ламп. Плита у меня тоже топится углем, а дымохода хватает, чтобы удалять почти весь дым, хотя квартира все равно, что бы я ни делал, провоняла угольной гарью. Я снял ветровку и, прежде чем спуститься в лабораторию, накинул свой халат из плотной фланели.